Бывает, помощь приходит, когда совсем не ожидаешь. Я давно привык действовать в одиночку, полагаясь только на единственного надежного союзника, себя любимого. Но иногда в безвыходных ситуациях, когда вариантов всего два, и оба они одинаково стрёмные, выручают совершенно посторонние чужие люди. Прямо как в этот раз. Крики и матюки усилились на порядок. Оборзевшие депосы пытаются скрутить чувака в шортах. Тот прыгает, как ящерица, кусаясь и отвешивая оплеухи дорожным стражам. Кто-то пытается разнять. Я опустил револьвер. Неожиданно откуда-то вынырнул подкачанный крепыш в спортивной майке. Бита в его руках описала стремительную дугу. Пухлое лицо сержанта брызнуло красным. Тип из двенашки резко освободился и четко заехал лбом в харю другого гайца, пока тот снимал с плеча КСУ. Третьего радостно поглотила разъяренная толпа. Сочные удары и выкрики оборотней в погонах приятно ласкали слух. Я усмехнулся и сел в тачку. Надо спихнуть с дороги ментовской пепелац. Стоп! Бля! А как же мои 60 касиков? Рванул было, чтобы забрать бабки, но... Лезть в это людское месиво... Ну его нахер. Времени и так осталось немного. Я жопой чую, отсчет пошел на секунды. А после резаная бумага не будет стоить ничего. Завел мотор, собираясь тронуться, как подбежал чел в шортах. Дышит тяжело, весь в ссадинах, нос разбит, но лыбится довольно. На плече отобранный автомат. «Держи, дружище! Обронил, кажись!» Протягивает мне слегка смятую стопку купюр. «Спасибо, друг! Вообще выручил!» Я вылез из машины и крепко пожал ладонь. Мой опытный взор, конечно, уловил, купюр чуток меньше. Ну да ладно. «Фигня!» – утер пот и кровь со лба чувак. «Не люблю просто этих сук жадных. Меня Толик, кстати, звать». «Саня», – ответил я. «Держи, это от меня». Открыв багажник, вытащил ящик пива. «От души, братишка, от души!» – обрадовался Толик. Остальные подходили, тоже угощались. Не теряя времени, мы все вместе сдвинули с дороги депосмобиль. Я успел заметить, ушлый Толик выдернул оттуда ментовскую рацию. Красава, блин. Тоже поди, выживальщик. За городом я быстро ушел в отрыв. Сначала ехал полевыми и проселочными дорогами. Клиренс позволяет держать приличную скорость. Бенза полбака должно хватить до моего убежища. Даст Ктулху, к вечеру доберусь. Схрон. Там я буду в полной безопасности. На строительство ушло полгода, куча нервов и тонны бабла. Деньги были. Для этого я продал бабушкину квартиру и дачный участок. Что меня торкнуло на обустройство лесного убежища? Я много читал литературы про постапокалипсис. Круз, Доронин, Глуховский, Беркемаля Томми, а также десятки историй, написанных малограмотными школотронами в своих пабликах ВКонтакте. Но это скорее следствие, а причина в другом. В свое время я получил инсайт. Безжалостный ксенон рубил мокрую ночь, как острый тесак палача. Каен хищно скользит по таежной дороге, басовито ухмыляясь турбированным движком. Мелькают темные ели, на заднем сиденье позвякивают стволы. А я в тихом шоке пытаюсь осознать, что же, блин, произошло полчаса назад. После зачистки турбазы Стас Михайлов согласился подкинуть до Петрозаводска. Очень любезно с его стороны. Я был без точилы. Хотя зачистка – неподходящее слово. Чёртова мать его кровавая сука Мочилова. Так правильней. Стас или кто он там назвал это рекультивацией? Что же теперь делать? Сложный вопрос. Я ведь отправил в преисподнюю своего босса и всю пиздобратью, что крышевала этот беспонтовый биз. Во что же втянул меня артист-оборотень? По-любому придется увольняться. Я покосился на Михайлова. Тот ловко крутит руль, совершенно не проявляя беспокойства. Блики от приборной панели сурово играют металлом на лице и сеченым очередью Маккейна. Интересно, Певцы страхуют свои рожи. Мелькнула странная мысль. У гаишников будут вопросы, если остановят. Пиздец, как много вопросов. Отогнул солнцезащитный козырек. И чуть не заорал. Вот жесть! Из небольшого зеркальца на меня глядел какой-то Чикатило в маске испекшейся крови. Да, вспомнил. Меня забрызгало, когда ходил в номер за сайгой и револьвером. Чувак со спущенными штанами выскочил из-за двери, медленно засовывая руку под полу пиджака. Не стал уж разбираться, пиндос это или просто гей. В упор прострелил горло мерзавцу. Воспоминания прогнал с трудом. «Стас!» – позвал я. Блин, голос, как у ожившего трупа из морга. «Чего, Санек?» «Есть попить». Певец пошарил, откинув подлокотник. «На вот». Словно верблюд, добравшийся до источника в оазисе, я присосался к банке Редбула. Химически сладкий напиток принес облегчение. Какой кайф! «Оставить тебе?» – спросил я. «Нет». «А, извини. Ты, наверное, питаешься от сети? На 220 или 380?» «Не совсем». Стас усмехнулся уцелевшей половиной рта. «Модели моей серии потребляют пищу, только качественную. Не из пятерочки, конечно». «Понятно». Я допил энергетик, опустил стекло. Пустую банку унесло встречным потоком. «А ты, ну это, бухаешь? Чё пьешь? Элитарные напитки, наверное?» «Дистиллированную воду». Мне послышалось в голосе киборга нотка печали. «Во-первых, от психоактивных веществ может произойти программный сбой. А во-вторых, по легенде, я артист. Мне нельзя разочаровывать своих 40-летних фанаток». «Не в обиду, Стас, но мне кажется, твои поклонницы получат преждевременный климакс, только взглянув на твое простреленное терминаторское лицо. У меня с трудом получилось сказать это без смеха». «Ерунда. Стас невозмутим. Обычно за ночь регенерирует». Он приоткрыл окно, нажав кнопку. Ветер затрепыхал державшийся на соплях лоскут кожи в районе щеки. С неприятным звуком Стас Михайлов оторвал его и выкинул из салона. «Бля, вот нафига он это сделал? Съеденные на банкете ништяки запросились наружу. На секунду показалось, что все это сон, необычный кошмар, яростно реалистичный бэт-трип. Но я не стал развивать эту мысль, даже если и так. Надо думать позитивно, иначе сознание провалится в ужасающий калейдоскоп инфернальных галлюцинаций». Выудив из кармана мятую пачку, прикурил. Пусть никотин подлечит истерзанные нервишки. «Дай мне курнуть», – попросил Стас. «А тебе разве можно?» Я раскурил еще одну сигу, протянул певцу. «Сигареты? Можно». Михайлов смачно затянулся и выпустил дымную струю сквозь зубы. «Официально, конечно, нет. И много вас таких?» «Достаточно. Почти всю эстраду Минобороны заменила на боевых андроидов». «Да ну на! Не может такого быть!» «А ты думаешь, почему они не стареют? Не замечал?» «Точно ведь, блин, замечал!» Я задумался. «А настоящих куда дели? Ликвидировали?» «Ты чего, Санек?» Поднял брови Стас. «Ликвидировать заслуженных артистов? Мы же не звери». «Извини, Стас, мне стало немного стыдно». «Все живы-здоровы, живут в отличном санатории на отдельном острове, что в Карском море». Я тихонько засмеялся, но вдруг паршиво кольнуло в сердце. Спросил, глотая ком. «Значит, и Серега Шнуров тоже?» «Что тоже?» «Ну, робот». «Нет. Если андроид попробует то, что употребляет Шнур, боюсь, не спасет даже форматирование диска. Заменили только попсовых артистов». «Ништяк. Эта новость чертовски меня обрадовала. Кстати, че мы без музычки едем?» «Радио тут не ловит». Стас пощелкал на руле кнопки настройки радио. «Но в принципе, если хочешь, я и сам могу спеть». «Не-не-не-не-не!» Вздрогнул я, вытаскивая плеер. «Сейчас подключим нормальное музло. Или только свое слушаешь?» «Я, конечно, прекрасный исполнитель», — скромно признался Михайлов. «Но так и быть, включай. Надеюсь, это не рэп». «Это Ленинград, дружище!» Нажал кнопку. Аудиосистема отозвалась богатым звучанием духовых инструментов и шикарным вокалом солистки Ленинграда. Начала отпускать. В голове утихали выстрелы ТТ, грохот минигана, тявканье автоматических винтовок, охотничьих ружей и вопли умирающих врагов. Я расслабленно откинулся в кресле. Стрельнув очередную сигарету, Михайлов выкрутил громкость до отказа. Проснулся, когда Стас резко остановил машину возле моего подъезда. «Спасибо, что довез», — сказал я. «Тебе спасибо за то, что помог на базе, Саня». Пожал его протянутую крепкую ладонь. «Меня за это наградят?» «В связи с предстоящим увольнением лишняя денежка совсем не лишняя». Стас покачал бортовым компьютером. «Исключено. По инструкции я вообще должен был тебя устранить как нежелательного свидетеля. Но ты нормальный пацан, так что живи. Надеюсь, понимаешь, что болтать об этом не следует». «Блин, и что мне теперь делать?» «Скройся и не отсвечивай». «Блин, у меня кредит еще на тачку не закрыт». «Забудь», — отмахнулся Стас. «Скажу по секрету, мы на пороге войны. К новогодним корпоративам все предатели государства будут уничтожены. Запад запаникует, что Россия наберет былую мощь. В этот период можно ожидать всего, вплоть до ядерных бомбардировок». Я представил испепеляющий Армагеддон, рвущий беззащитную планету, и неприятные мурашки побежали по спине. «Они охренели совсем! Я тогда запишусь в армию, в спецназ или десант». «Не советую», – печально сказал Стас. «Регулярные войска, скорее всего, будут уничтожены в первые минуты конфликта». «Так что мне делать?» – повторил вопрос я. «Сидеть и ждать, когда на голову свалится атомная бомба?» Киборг щелчком отправил сигарету в окно, серьезно посмотрел мне в глаза и произнес: «Готовиться. Строй убежище в тайге, подальше от населенных пунктов. Делай запасы продуктов, оружия, боеприпасов. В интернете найдешь что и как. Тренируйся. Когда закончится острая фаза, когда перестанут пылать руины разрушенных городов, выжившие создадут новую армию, восстановят русскую землю и понесут огонь возмездия по всему миру. Ты готов, Санек?» «Ну, естественно!» Мне понравилась эта затея. Наконец-то в жизни появился какой-то смысл. «Тогда прощай. Вряд ли еще пересечемся. Прощай, Стас». Я вылез из тачки и посмотрел на потихоньку светлеющее небо. Мирное небо. Как это офигенно, если подумать. Вздохнув, открыл заднюю дверцу, забрал оружие. Повесил сайгу на плечо, крутанул тяжелый барабан револьвера и сунул за пояс. Махнув рукой, Стас дал по газам. Шлифанули большие колеса, черный Порш умчал вдаль. Хотел было закурить, но вспомнил, что оставил пачку с двумя штучками государственному андроиду. Поднявшись домой, повесил карабин на вешалку в прихожей, разделся. В ванной со остервенением принялся мыть руки и лицо. Когда поднял глаза к зеркалу, не узнал прежнего Санька, менеджера раздолбая. Суровое лицо в потоках крови врагов, тяжелый как монолит взгляд, яростная усмешка. На меня глядит настоящий воин апокалипсиса и спаситель человеческой расы как минимум. Вот так вот я изменился, благодаря встрече со Стасом Михайловым.